Грызи, тенок, шуршися. Грызи, грызи, грызи буквы. Грызни свое сердце. Черновиками написанного поверх. Перелицовывая многократно, прогрызай, как червяк. Грызи, грызи, из газетенок шуршися.